Хотя в какой-то момент я этим людям становлюсь слегка благодарен, потому что в перерыве над нашей небольшой компанией в 5 человек начинают сгущаться тучи. Их центром постепенно становлюсь я. «Девушки, мне нужна ваша помощь», — объявляю я Ольге, Маргарите и Людочке после уже третьей бесцеремонной и совершенно незнакомой пары, которая подходит выразить поздравления. Всем приходится улыбаться, принимать, при этом не упуская из внимания хорошего человека. Напряжение между девушками тоже сбивать и перенаправлять нужно мне. Рита и Ольга перебрасываются фразами, контекст которых мне неведом, но что-то вроде говорящим самим барышням, при этом черту свою они не переходят. Судя по легкому цветочному аромату вокруг, обе надели цветочные броши, то есть именно друг к другу девушки относятся неплохо и сознательно стараются не переходить граней, и только Людочка искренне наслаждается праздником. «Какая?» — Ольга первая реагирует на мои слова. Рита кивает, и вся внимание. «Мне в ближайшие 10 минут нужно, чтобы к нам никто из поздравляющих не пробился. Прикидываю временные рамки, слежу за перемещением покушавшегося. Это важно, а перерыв еще 20. Мы же можем, дорогая Рита, обсудить вопрос помощи Максу с реализацией его работ, ведь у вас был мастер-портной, кажется, очень известный. Вы же в платье его руки сейчас, вам очень идет». «Конечно, милая Ольга, шедевры Максима, вот такие как моя парюра, например, невероятно дополнит любой ансамбль, это совершенно точно. Девочки, вы медом объелись?» — влезает не очень понимающая, что происходит, Людочка. «Что случилось?» — Ольга и Маргарита тихо смеются. «Мир», — предлагает Ольга, — «хотя бы на время этого бала». «Конечно», — улыбается Рита, — «ты же чувствуешь, цветок же имеет того же создателя и ту же функцию, наверняка». «Ты права», — улыбается в ответ Ольга. «Ничего не понимаю», — говорит Людочка, — «но мне очень интересно. Я наблюдаю за образованием временного союза только частью внимания. Основная часть посвящена целителю». Тот спокойно, раскланиваясь с знакомыми, пересекает зал и исчезает в одной из малых комнат, которых рядом довольно много, для отдыха, для разговоров. Я четко чувствую, как он закрывается и достает пластину переговорника. Перемещаю точки внимания, максимальное внимание на целителя. Практически строю его модель аспектом. Задействую ускорение и то, что вроде как в моем разуме отвечает за вектор атаки, так как предстоящая работа лишь отчасти другая. Принцип же тот же. Фон я тоже стараюсь прочувствовать максимально. То, что я слегка перестарался, понимаю, слыша, как девушки беспокоятся обо мне. Хорошо еще, что мы сразу же встали около одного из углов комнаты с фуршетом, и видеть меня могут не со всего зала. «Что с тобой?» — тихий и обеспокоенный голос Риты. «Так, девчонки, надо помочь Максу. Становимся вот тут, смеемся», — быстро включается и командует Ольга. «У нас интересный разговор. Стас, встаешь вот здесь, поддерживаешь Рысева, в темпе. Все с ним нормально. Очнется, расскажет, что можно это на несколько минут». Тут же громко добавляет: «Ахаха, Рита, какая же ты молодец. Очень благодарен, да, но не отвлекаюсь. Концентрируюсь на целителе. Почти повторяю за ним движение тела. Из какого-то момента начинаю словно слышать бесцветный, но подходящий под движение лица голос. Могу». Целитель слегка пожимает плечами. «Задача не усложнилась. Вопрос лишь цены. Простой маг, даже если вы нанимали именно меня, стоит все же дешевле основателя боярского рода». Прислушивается к ответу. «Это ваша недоработка. Про происходящее на данном мероприятии мне никто не сообщал. Он цель сложная, но я уже охотился на целителей, так что ничего невозможного я не вижу». Снова прислушивается. «Нет, это не серьезно. Передайте заказчикам, что цена увеличивается на порядок. Жду ответа 5 минут. Потом я буду вне доступа». Замолкает. «Даже 5 минут не понадобилось? Так каков ваш положительный ответ?» — ему отвечают в трубке. «А я и не сомневался. Я рискую, между прочим, намного сильнее, чем кто-либо. Тут от службы безопасности не продохнуть». «Так это да», — прислушивается снова. «Вот и славно. Деньги переведите как обычно. До встречи». Целитель довольно убирает переговорник. В фоне все тоже точно соответствует построенной модели. Легкое опасение, разочарование, азарт, удовлетворение. Очень удобная штука, кажется, получается. Только минус: я почти не воспринимаю остальной мир, когда погружаюсь в такое моделирование. Очень затратно по пси и вниманию. Ладно, пока не так важно. Отмираю. «Спасибо, девочки», — тихо произношу я. Рита вскидывается в вопросе. Секунду. Сейчас все станет понятно. Достаю переговорник. Матвей, это срочно. Да, Максим, тут же отзывается безопасник. Что-то случилось. День вроде неплохой получился. Нет, не считая трех покушений на меня. Да, неплохой. Ты не преувеличиваешь. Ты же на глазах у службы был почти все время. Мне отчеты давали. На балу. Вам еще интересно? Все сильнее и сильнее. Вздыхает представитель тайной службы. Ты не преувеличиваешь? Еще раз спрошу, не сказать бы по-другому. Вы сможете зафиксировать применение целительских конструктов, направленных на убийство? Это сложно, но при минимальной подготовке, да, сможем. Нужно, чтобы вас не видели. Убийца очень осторожен, и я уверен, что он работает не то что не первый год, а тут как бы не десятилетие спокойно можно закладывать. Это возможно. Каков план? Нужно вот это все, что вы сказали, организовать неподалеку от уборных. Скажите каких? Создать ситуацию, когда я буду один, смогу только там. Или можно попробовать создать похожие в каком-либо коридоре. Только там должно быть легендировано мое одиночество. Это очень важно. Наш клиент очень осторожен. Сколько вам нужно времени? Уборные подойдут. Комнаты достаточно разбросаны. Нахождение там нормально. Закрыть одно мы сможем. Так 5 минут. Вам хватит? Да, конечно. Сбрасываю вызов. Ну вот как-то так. Недавнее, это было покушение, уточняет Ольга. Да, подтверждаю. Первое, самое неожиданное из трех последующих. То есть, ты танцевал, Рита оглядывает девушек, с нами, и параллельно на тебя покушались? Да, подтверждаю и это. А сейчас, я знаю кто, и пытаюсь создать условия для когда. Беру с фуршетного стола бокал, отпиваю немного, и мне нужна ваша помощь. Конечно, кивают девушки. Как я понимаю, самому отлучиться мне не дадут. Я просто до того крыла не дойду, и точно не останусь в одиночестве. Мне нужно будет проводить кого-нибудь из вас до дамских комнат, поправить беспорядок в платье. Туда никто не посмеет прицепиться. Там смогу остаться один и попасть в планируемое место, где на меня сможет уже поохотиться очень аккуратный человек. Макс, это же опасно очень, говорит Ольга. Ты можешь не увернуться. Оль, я очень, правда очень трудно убиваемая зверушка. А вот поймать персонажа нужно. Причем даже не только мне. О, вызов. Максим, слышу голос Матвея. В общих чертах мы готовы. Детали, пересказываю только что рассказанное девушкам. Попроси участвовать Ольгу, просит Матвей. Если что-то пойдет не так, хорошо бы иметь целителя в секундах от происшествия. Оль, Матвей просит участвовать тебя, как целителя. Обращаюсь к девушке. От Риты отчетливо сквозит облегчением в фоне. Хоть на лице не изменился и мускул. Ничего такого от девушки я и не ждал. Но подтверждение почему-то становится слегка неприятным. Хотя, по любому размышлению, как раз девушке ничего бы и не грозило в любом случае. А вот от Ольги, неожиданно от Людочки, веет азартом. Эти две барышни даже хотят поучаствовать в таком интересном мероприятии. Рит, обращаюсь к своей спутнице на вечер. А тебе и люди достается самое сложное. Ждать, когда мы вернемся. И Стас, тебе нужно будет по знаку отойти на 5 минут, иначе не поверит, почему я провожаю Ольгу, а не ты. Парень взглядом уточняет этот момент у девушки. Та соглашается, естественно, конечно, подтверждает парень. Слышу его голос второй раз за вечер, слегка усмехаюсь про себя. Матвей, у вас все готово? Уточняю у безопасника. За сигнатурой целителя смотрю, повернувшись к нему спиной. Тот как раз размещается так, чтобы отлично видеть меня. Да, люди на позициях, артефакты работают. Сколько тебе еще нужно времени? Нисколько. Место, синие комнаты, это по общему коридору, почти до конца, налево. Перед твоим приходом будут сняты знаки закрытия. Коридор пока перекрыт. Отлично. Я смогу обеспечить вам секунд 5 его полной неподвижности. Вам хватит? Паралич? Нет, скорее реакция рефлекторная, чтобы ничего не успел с собой сделать. И да, вы же менталисты, в эти несколько секунд он будет сконцентрирован на себе очень сильно. Так что даже если там есть защита, вы сможете, думаю, взять его под контроль. Если я правильно понимаю принцип вашей работы, конечно. Так вам хватит? Да. 5 секунд, хорошо. Оль, ты как? Нормально, Макс. Интересно. Отличный настрой. У нас все получится. Тебе ничего не грозит, а меня ты откачаешь, если что, я уверен. Так, давай без панических настроений. Все получится. Тогда начинаем. Глава 17. Стас по знаку уходит от стола. 5 минут – это пройти весь зал, выйти на улицу, там чуть постоять и вернуться. Нормально. Первый шаг. Ольга с Ритой после ухода Стаса смеются удачной шутке, и Оля случайно проливает на себя чуть вина. Идеально. Я бы даже такого не придумал. Второй шаг. Бегаем и слегка суетимся. Потом принимаем решение, что нужно двигаться в сторону туалетных комнат. Проводишь меня, Макс, все должно быть идеально, так что Ольга проговаривает свою роль. Конечно, Оль, пойдем. Рита, ты не против? Уточняю у спутницы. Нет, конечно, идите и будьте аккуратнее. Рита переживает за нас обоих. Фон это передает отлично. Люда, прошу прощения, улыбаюсь девушке. Мы тебя тоже оставим. Не скучайте, тут. Глазами показываю на платочек, который Люда комкает в руках. Девушка мгновенно понимает и отворачивается от людей. Рита тут же поддерживает игру. Здесь все нормально. И целитель вполне поверил. Чувствую его азарт, появившийся сразу же после капли вина на платье Ольги. Предлагаю руку девушке. Спокойно идем в сторону общего коридора. Вижу желающих опять-таки подойти с поздравлениями. Но люди срисовывают траекторию нашего движения и отстают. Видимо, чтобы поймать на обратном пути. Целитель стоит на месте. Стоит. Мы уже почти входим в коридор. Неужели ошибся? Нет. Очень хороший человек оставляет своего ректора одну опять и неспешно, но ровно, двигается в нашу сторону. Макс, тихо спрашивает Ольга. Все отлично. Получается вроде бы. Не переживай. Девушка словно расправляет плечи. Неторопливо идем в сторону синих комнат. Интуиции целителя можно позавидовать. Он притормаживает перед коридором и словно замирает в нерешительности. Фон четко передает небольшую неуверенность. Но азарт побеждает. Все. Достигаем комнат. Иди. Не бойся, все нормально. Провожаю Ольгу. Сам остаюсь в коридоре перед комнатами. Но так и должно быть. Ничего необычного. Максим, здравствуйте. В коридор заходит целитель, заведующий учебной частью целительской школы, и убийца в одном лице. Здравствуйте. Я вас знаю, удивленно говорю я. Нет, ну что вы. Тем не менее, я с вами опосредованно знаком. Мужчина подходит ближе и протягивает руку для рукопожатия. Вы спасли мою ученицу от плена. Нелиев Вадим Семенович, позвольте рекомендовать себя. Ах, да, Людочка, прекрасная девушка. Конечно, радостно вспоминаю я. Протягиваю в ответ свою. Идеальный момент для атаки. Ускорение на максимум со среднего уровня. Мужик касается моей руки. При касании от него проходит специфический целительский каст. Оно очевидно по цвету магии. Заодно и становится понятно, почему я не успеваю увидеть предыдущие атаки. Организм эту магию принимает как свою. Вмешательство таковым не ощущается. Фактически, я понимаю, что все не в порядке только постфактум. Когда вижу неправильные изменения, видимо, мужик очень высокого класса целитель сам по себе. Просто остальные целители, которых я встречал, работают, ну, более топорно что ли. В воздух напротив лица и на открытую часть кожи ладони попадает какая-то смесь. Скорее всего, какая-то смесь магии и яда. Просто потому, что смесь очень агрессивно пытается распространиться по телу, словно живая. Она мгновенно впитывается в кожу. Тут даже ускорение не помогает. Но если бы не оно, то у смеси были бы все шансы быстро распространиться по всему телу через кровь. Тем более, что после прохождения целительского конструкта течение крови вроде бы становится быстрее. Но все это я замечаю уже, погрузившись в себя по максимуму. Сразу после атаки, выдаю в целителя глиф ужаса, максимально без примесей магии, и отрубаюсь. Я уверен, что снаружи я под плотным контролем, и нескольких секунд неподвижности Нелиева Вадима Семеновича им хватит. Сам же я стараюсь нейтрализовать ту смесь, что попадает в мое тело, и это неожиданно сложно. Она почти не реагирует на пси и магию, словно бы существует вне этих величин, или воля создавшего это, больше, или концентрированней. Время почти останавливается для меня. Хорошо, что эта штука подчиняется обычным законам мира, так что очень быстро разбираюсь, что делать. Не получается на нее воздействовать, ну хорошо, значит будем все эти скопления изолировать. Вот только внимание нужно все, вот полностью. Очень эта дрянь быстро разрастается на моей крови, и, наверное, маги вообще ведет себя как живое, если так-то. Ухожу в себя и если смотреть снаружи, то теряю сознание. Вижу объект, он с дамой. Пропускай, готовность 10. За объектом идет зав. Учебной части целителей. Вы уверены? Неважно. Если целительское воздействие будет зафиксировано, работаем. 4 секунды до контакта. 3, 2, 1. Фиксирую каст. Пошли, пошли. Завуч целителей останавливается в ужасе. Ментал просто лихорадит от его безмолвного вопля. На мгновение зонды второй формы сжимаются от наведенного ужаса, но тут же устремляются к жертве. Отрезать от сознания. Погрузить в сон. Стазис. Следствие разберется. Объект теряет сознание, и к нему тут же бегут наши и приданные целители из комнаты. Отвлекаться нельзя. Держу задержанного. Щуп слегка касается менталки парня. Парень словно непроницаем для зондов, и даже более тонкие штрихи не могут пробиться сквозь защиту. Но в деле было что-то. А, естественная защита, да, но и обратная сторона, полностью невосприимчив к менталу. Даже секунду сочувствую парню, сложно ему с восприятием людей. Но это не моя проблема. Тут же выкидываю его из головы и сосредотачиваюсь на задержанном. Максим падает как подрубленный. Тут же к паре замерших людей устремляются безопасники в черном, появляющиеся словно из воздуха, 2 секунды. Один останавливается около застывшего в немом крике целителя, протягивает руку. 4 секунды целитель безучастно замирает куклой, но безопасник даже позы не меняет, очень ему тяжело дается контроль. Другой тут же бежит к парню, кивает третьему на дверь, Прозоровская. Дверь мгновенно распахивается, и словно ждущая вызова Ольга врывается в коридор. Что с ним? Быстро. Что видели? Не знаем. Они поздоровались за руку, и парень упал, а этот, кивает на целителя, замер. Парень точно жив. Пока. Скорее всего, контактный яд, нейтрализатор. Требовательно протягивает руку Ольга. Черный удивленно вкладывает в руку флакон. Девушка мгновенно разбивает флакон Максимом и сразу же кидает диагностику. Но результаты расшифровать уже не успевает. Максим внезапно дергается, встает на колени, и парня выворачивает черной кровью. Что ж так плохо-то? Хотя, жив. Сознание не теряю. А что слабость? Ну это нормально. Минуту и восстановление отработает. Какая ядреная штука. Думаю, ей можно убить дракона, если того где-нибудь встретить. И ведь какая хитрая, быстро начала маскироваться под обычную кровь. И если бы не запредельный контроль, еще не факт бы, что вывез. А ведь были намеки с теми зельями. Если есть такие, то должны быть и иные, которые как раз для убийства или прогнозируемого вреда предназначены. Логично же, и то, что я с такими не сталкивался напрямую, ни о чем не говорит. Технически же, даже в том доме алхимиков, яды же были магические, магические, но уровень пониже. Тут, конечно, что-то очень неприятное было, но опыт и наработанный уже контроль с усиливающих зелий помогает и здесь. Хорошо, ничего сверх для меня возможного. Контроль с глифами, восстановление и ускорение творят чудеса, в прямом смысле. С другой стороны, появляется ощущение уровня возможных противников. Все же сталкиваюсь и с императором, наблюдаю повелителей стихии, теперь вот не с самыми простыми алхимиками сталкиваюсь. Про амулеты от девушек узнаю. Что можно сказать, что я уже сейчас неплохо выгляжу на их фоне, для себя естественно. А значит, можно примерно понять общий средний уровень возможных противников. Что же, это хорошо. Кажется, можно начинать, образно говоря, строить свою башню из слоновой кости. Ладно, выдыхаю. Оль, все почти в норме. Сейчас, тяжело поднимаюсь на ноги. Пол как-то очень далеко от головы. Слегка качает. Макс, тихо поддерживает меня девушка. Просто крови много потерял. Киваю на пол. Внутреннее кровотечение, деловито спрашивает Ольга, разминая пальцы. Нет, техника. Но в какой-то момент я словно замедлился в продвижении, иначе потерял бы больше. Это нейтрализатор, скорее всего. Он яд бы не убрал бы, все же тут нужно противоядие, точно сделанное под этот конкретный яд, но общее распространение он всегда задерживает. В общем, спасибо, он помог, иначе я потерял бы намного больше крови. Оль, убери след от вина, усмехаюсь, и глазами показываю на небольшое пятно, из-за которого мы пришли сюда. А, сейчас, кивает девушка. В коридор быстрым шагом заходит Матвей и еще пара черных. Контролирующий Нелиева безопасник отчетливо вздыхает. Видимо, целитель сопротивляется довольно сильно. 2 секунды, и тело целителя находится в стазисе. Уж эту технику я узнаю. Теперь на него все работает. Рысев этот? Спрашивает Матвей. Да, киваю. 3 нападения с дистанции, а тут, кажется, рисковать не стал. Это что-то алхимическое. Взглядом показываю на кровь. Нейтрализовал с трудом, И это я еще и готов был к разным пакостям. Узнайте, пожалуйста, что это. Слишком агрессивная дрянь. Хочу знать, бывает что-нибудь более опасное, или нет. И как это действовать должно было бы. Поделитесь? Поделимся, обещает безопасник. Никого другого на балу не было? Нет. Все с безопасностью нормально. Этого вы принципиально не могли бы найти. Ну только если ваши люди в гильдии убийц какой-нибудь сидят. Почему ты решил, что это убийца по найму? Удивляется Матвей. Так получилось, что услышал его разговор, и это после нескольких покушений. Он согласовывал оплату за мою жизнь. Сложно не быть внимательным в такой момент. Так что да, с кем-то он по своему разговорнику переговаривался. Ладно, у меня будут вопросы, но уже завтра. Ты останешься на празднике, или уйдешь? Конечно, останусь. Вижу в глазах Прозоровской тот же вопрос, и отвечаю на него. Хорошо, если что, ты знаешь, кого вызвать. Да, киваю, но надеюсь, не придется. Возвращаемся с Прозоровской в зал. Начинается второе отделение. Ольга вынуждена танцует со Стасом, но это и правильно. Более того, совершенно по этикету, о чем не забывает сочувственно напомнить парень. Так что в первый танец я неожиданно остаюсь один, только вот ненадолго. Ко мне со спины подходит совершенно незнакомая мне сигнатура. Оборачиваюсь. «Максим, пригласите меня на танец», — улыбается девушка в серо-голубом форменном платье целителей. «Я ведь вас узнала». Глава 18. «Вы уверены?» — удивляюсь. Так-то, в этой уверенной девушке-целителе узнать перепуганную девчонку из поезда сложно. Да и поездка такого рода у меня была всего одна, почти полгода назад, но не невозможно. Приглашаю девушку на танец. «Вы меня с кем-то путаете». «Может и так, господин Рысев», — улыбается девушка. «Но если вдруг вы встретите того парня, который спас мне не только жизнь, но и честь, передайте ему мою благодарность. Обязательно, если встречу. От кого передавать?» «От Агинской Магды. У меня не очень известный род. Маленький, не особенно богатый, но свободный и очень древний. Так что мой отец очень благодарен тому молодому человеку, из-за которого род не прервался. Моя Дуэня уже давно дома, и рассказ ее вышел излишне цветастым, судя по реакции папеньки. Девушка свободно и легко танцует, и рассказывает мне о себе, словно мы знакомы очень давно. Я не уверена, что вам это интересно, господин Рысев, но просто имейте в виду, в лице нашего рода, тот молодой человек обрел друга и союзника во всех начинаниях. Если вдруг ему понадобится хоть что-нибудь, мы обязательно попытаемся помочь». Неожиданно, девушка все-таки удивляет. Ничто ей не мешало просто забыть старую историю. Да и сейчас, ну, положим, она меня узнает. Это фон подтверждает. Она уверена. Ну пусть. Но даже так, я не подтверждаю же. Так что можно было спокойно уйти. Но нет, долг, скорее всего. Может, благодарность еще. Ладно, запомню. Так-то, почему именно сейчас, я понимаю. А когда иначе ей узнать? Кто ей помог пересечься с лицеистами, да еще так, чтобы посмотреть на многих, сложно где-то еще. То же, что девушка ехала именно с нами в поезде, очевидно. Форма встречающих говорит сама за себя, у каждой школы же своя. И пусть тогда она была не в особо спокойном состоянии, но, видимо, запомнила. Ладно, провожаю девушку к группе целителей, раскланиваюсь. Надо же, тебя княжна не замучила? Весело спрашивает в следующем танце Людочка. Она княжна? Удивляюсь. Нет, вроде не замучила, а должна была. Ну, она въедливая, пожимает плечами Люда. И ни с кем близко не сходится. Даже то, что она на балу решила появиться, меня удивило. А то, что она сама подгадала момент и успела опередить конкуренток на твой танец, вообще поразительно. Княжна не очень дружелюбна. Мне так не показалось, улыбаюсь. Обычная девушка. Не, Макс, необычная. К ней и руководство с пиететом относится. И, говорят, жилье сразу же выделили отдельное. Я позже приехала, так что не застала. Но особое отношение все равно чувствуется. Ну и ладно, мысленно машу рукой я. Тебя это как-то задевает? Нет, конечно же, почти возмущается Людочка. Тогда и говорить ни о чем, это их дела. Ты мне лучше про свои расскажи. Да все у меня теперь отлично. Людочка мнется. Ты немного, кстати, бледный. Если можешь, и это не секретно, расскажи, чем закончилась твоя операция только что. Может, я помочь чем смогу? Спасибо. Улыбаюсь. Вроде все на самом деле закончилось. Человек тут работал один, Да и изначально никому на балу ничего не угрожало, кроме меня. Так что, считай, это все приснилось. А про результаты я и сам не знаю. Безопасники все решали, поделиться результатами, узнаю. Но после задержания мы были лишние. Но вроде бы я почти не пострадал, если ты об этом, да и Ольга рядом была. Вот только, ну да, она может. Так я спокойно, смиряет свои переживания девушка. Только что, боюсь, твоего хорошего человека, я про Нелеева, ты в школе больше не увидишь. Да я уже поняла, вздыхает Людочка. Но это не страшно, он же не мне лично покровительствовал, а просто за свое дело болел. Жаль, конечно, но он же хотел тебе зло причинить, так что и не жаль, одновременно. Пожимаю плечами, а неожиданно, говорит, усмехаясь почти про себя, темная фигура, прежде чем зайти в неприметный дом города Новгорода. А как скрываются, любо-дорого посмотреть. Против любого другого человека, маскировка была бы идеальной. Вот только он давно уже не человек. Коштев усмехается пришедшим мыслям, пересекает площадь и толкает тяжелую дверь. Паш, Кощей входит в не очень хорошо освещенный зал. Что узнал? Здравствуйте, Вильгельм Генрихович. Встает двухметровый амбал из-за стола. И тебе, Паш, и тебе. Так что узнал? Садится рядом и жестом предлагая сделать то же самое своему формальному начальнику. Мы спокойно забрали сводника, он сейчас в холодной спит. Заказ обычный, но, мессир, этот заказ выполняем не мы. Заказ через нас прошел только формально. Это как? Это подразделение гильдии, самой гильдии подчиняется не полностью. Это скорее военные. Мы туда даже не лезем. Подчинение гильдии им нужно для отработки легенды для своих внутренних дел, и не более того. Они и заказы берут, в основном, либо денежные, либо те, которые нашим очень сложно выполнить. Они, это элита этого дела, магов убирали. Говорят, что и инквизиторов тоже. Они нам немного платят, вроде как признавая наше старшинство, но это скорее жест, чем реальность. Они сами по себе, и ни мы к ним, ни они к нам не лезут. То есть, ты их не контролируешь? Нет, конечно, спокойно, даже с облегчением, пожимает плечами Паша. Это другой уровень, Вильгельм Генрихович. Это ж вояки. И то, что прошел заказ на человека из списка, не наша вина, это их внутренний заказ. Нами они просто прикрылись. Ну что ж, усмехается Коштев. Думаю, ты должен знать, что это твоя элита, этот другой уровень, только что начали штурм твоего, точнее нашего, особняка. Утро после бала ничем особенно не отличается от предыдущего. Первые минуты, до сигнала к пробуждению. А вот через минуту же, переговорник сигнал к подъему условно начинает дублировать. Ко мне навстречу начинают напрашиваться знакомые ребята. И ведь переговорить мне с ними вообще-то надо. Прикидываю, и получается, что кроме моей сгоревшей гостиной можно пересечься большой толпой разве что в столовой. Своего места у меня внезапно нет. Так что в переговорник прошу подождать завтрака и приходить туда. Ну а что тут сделаешь? Только сбрасываю звонок, переговорник снова взрывается вызовом. Доброе утро, Макс. Слышу голос Ольги. И тебе. Рад слышать девушку. Она мне вчера очень сильно помогла. Но и без этого, слышать ее приятно. А ведь я вызываю тебя по делу, Макс. Ты не поверишь. Не поверю. Это для меня довольно характерно, а вот для тебя, что-то новенькое. Рассказывай. Заказы на комплекты украшений. И хотят, как у Сабуровой, без встроенных конструктов, только с специфическими возможностями. Ничего неожиданного. Я недавно подумал, встроенные магические конструкты обычно доверяют ближним людям или мастерам с заслуженным именем, а я для них кто? Так что это нормальное развитие. И много заказов? Довольно безразлично спрашиваю. Зарабатывать этим я вроде и не планировал. Да и цели у меня другие. А ты сидишь? Все так плохо? Удивляюсь. Ну, сижу. 9 заказов на комплект из 3-5 вещей. Каждый комплект в 800 тысяч золотых, без учета материалов. Заказы будут актуальны минимум год. И, Макс, в заказчиках нет ни одной фамилии с бала. Заказы идут только по описаниям. Так что, когда захочешь, можешь создавать. Чувствуется, что Ольга улыбается. Знаешь, я тебе немного завидую. Выход в пятно нашей группе приносил примерно 100, иногда, с тобой, 200 золотых. И всегда с риском для жизни. Оль, это тоже работа. Пусть и специалиста. Пока у меня нет людей и род есть только на бумаге, это большие деньги. Но вообще, исходя из интересов и целей рода, это ни о чем. Ты же понимаешь. Понимаю, Макс, но все равно, удивительно. Я слышал, не так много людей может использовать данный материал. как ты, вообще никто, усмехается Ольга. Обычно это сложный материал для обработки, и раньше считалось, что воле мага он подвержен, но не так, как у тебя. Такой точности изображения воли, без дополнительной обработки инструментами, достичь пока никому не удавалось. Ну вот, значит, это эксклюзивные вещи, так что не торопимся точно. Мне деньги срочно не нужны, а заказчики потерпят. Думаю, я начну выполнять заказы, когда разойдутся слухи, и цена комплекта превысит пару тысяч. Сейчас размениваться не вижу смысла, да и деньги понадобятся не раньше, чем через полгода. Пусть лежат, Оль, тебе решать, Макс, улыбается девушка в переговорник. Как ты после всего вчерашнего? Если ты про покушение, то знаешь, ничего удивительного. Я неожиданно словно бы уже привык, усмехаюсь. Я трудно убиваем. Помнишь, говорил, не беспокойся. Помню, но видеть это все же не то, что слышать. Тебе уже сообщили, что это было? Пока нет, и я думаю, Матвей постарается уйти от ответа. Слишком поведение этого яда было живое, что ли? Тут, боюсь, нужно будет надавить на безопасника. Вот только чем, я еще подумаю. Если узнаешь, сообщи мне, что сможешь, конечно. Я бы такой атаки не пережила, а до недавнего времени, мне казалось, что все знают о ядах. Получается, что это не так, и меня ситуация немного беспокоит. Тебя-то чего? Вы же свои внутренние разногласия решили, так что вряд ли на тебя будут теперь покушаться. Макс, на меня около нашего кафе, а потом на тебя, в лицее. Да я знаю, о выгоревших комнатах уже покушались с помощью армейского оборудования. И если ты считаешь, что это нормально, то спешу тебя разочаровать. Армейские средства убиения ближних очень хорошо контролируются. Поэтому я считаю, что все эти вещи связаны. А если учесть, что покушения были не только на меня, а на всю верхушку нашего рода, то ситуация выглядит еще поганей. Думаю, под атакой был не только ваш род. Про армейское оборудование ты мне говоришь очень не зря. Я попробую связаться с Матвеем. Вызову тебя потом. Вдруг чего скажет нового. Ладно, да, давай. Отключается Ольга. Мда, неожиданно повышаю всем уровень тревожности. Матвей, доброе утро. И тебе, Максим. По яду пока ничего не скажу. Почему? Удивляюсь. А потому что эта штука сначала пыталась сбежать из исследовательского отдела. Нет, серьезно, она повела себя как почти живая, а может и не почти. А потом, когда побег сорвался, она испарилась из закрытой колбы. Так что мы ждем специалиста по допросам, и пока твоего визави даже в чувство не приводили. Нужно понять, что и где он взял. И даже покушение на тебя неожиданно отходит на второй план. Очень ты нам интересного человека помог задержать. Глава 19. В каком смысле штурмуют? В самом, что ни на есть прямом, усмехается Коштев. Они ждали моего прихода сюда, чтобы, видимо, накрыть обоих. Кто-то у тебя сливает информацию. По идее, я тебе же сказал, никому не говорить о моем приезде. Амбал думает ровно секунду, потом срывает крышку и нажимает большую пластину. Свет в помещении на секунду моргает, и все становится как было. На всех окнах тут же загорается пленка щита, а еще через пару секунд на них падают железные ставни. Это мы еще посмотрим, ругается тот, кого Коштев называет Павлом. У меня на этот случай есть заготовочки. Эки ты продуманный, оказывается, удивляется Коштев. Когда предупрежден, только с их точки зрения, это тебе не поможет. Почему? Нам всего 5 минут продержаться, а там по сигналу уже подтягиваются боевики. Никто в Новгороде не потерпит уличных боев. Ну, они-то на уличные бои и не рассчитывают. Пара их тихушников уже несколько минут тенями пытается пробраться сюда. Смеется Коштев. Мы трупы, слегка напрягается Амбал. Нет, что ты. Зато мы точно знаем, что никакого союзника у них среди службы безопасности нет. Они действуют самостоятельно. Почему? Иначе бы они знали обо мне и в такую тупую ловушку бы не попались. Серьезно говорит Кощей. На пару секунд замирает и быстро, нечеловеческим ломаным движением выхватывает из воздуха полупрозрачную фигуру. Сильно бьет ее о стену, да так, что трескается кладка. Щит вокруг фигуры загорается, конечно, но безнадежно опаздывает. Коштев отпускает руку, и тело нападавшего бессознательным кулем падает на пол. Кощей успевает метнуться в другую сторону зала и также вытащить из воздуха еще одну фигуру. Только здесь он даже не старается сделать ее бессознательной, сразу впивается в основание шеи, таким же быстрым, незаметным глазу движением. Пару секунд на второго этаже процедура повторяется с первым, и армейские тихушники замирают в ожидании приказа. Они уже не принадлежат себе, об этом четко говорят бессмысленные глаза обоих. Ну вот, теперь хорошие куклы, а материал-то каков, эти долго прослужат. Так-так, вот как это со стороны выглядит, а я еще дурак сопротивляться собирался, когда понял, что кто-то подминает нашу структуру под себя. Ой, не плачь только, если бы ты ко мне не подослал бы своих людей, даром бы мне был не нужен. От тебя ж одни убытки, да еще со службой безопасности империи приходится теперь сотрудничать. Так что каждый из нас чем-то поступился, ты свободой, я тоже в каком-то смысле. Оборачивается застывшим несостоявшимся убийцам. Теперь с вами, молодые люди. Сколько ваших соратников сейчас на штурме? 10 человек, 2 звезды. Звезды составные, 2 мага. Ой, как это мило. Коштев всплескивает руками. Теперь, главное не упустить. Какой отличный материал. Пусть почти на грани. Так, Паша, снова оборачивается Кощей к Амбалу. У тебя должны быть накопители. Я уверен, есть такие, мессир. Павел вытаскивает из ящика стола несколько кристаллов. Отлично, достань и держи под рукой, мне могут понадобиться. Оборачивается обратно к своим куклам. Условный знак какой-то есть? Да, безучастно отвечает один из нападавших. Ваши действия при штурме, мы должны нейтрализовать начальника и заместителя гильдии, либо открыть один из ходов. Откуда вы знаете про систему защиты? Нам сообщил завхоз, он давно присматривает для нас. Ну вот, Паша, твоя крыса, усмехается Кощей. Что и требовалось доказать. Думаю, что его сейчас и в здании-то нет. Да вчера сказался больным. Сжимает руку в кулак Павел. Видишь, он даже не соврал. Точно больной, или скоро будет. Хихикает Кощей. Ложь разрушает мир, так что считай, что мы просто устанавливаем равновесие. Как тебе, Паша, в роли паладина света? Замечательно, рычит глава гильдии. Ну вот и хорошо, пойдемте, дорогие мои, обращается к куклам. Будем условные знаки подавать. Мне свои маги нужны, точка, а две сработанные ударные группы еще больше. Жаль, поиграть себе всех оставить не могу. Но ничего, какие мои годы, хе-хе. Группа из двух нападавших и Кощей опускаются на первый этаж, открывают одно из окон. Кощей словно растворяется в тенях. В окно, аккуратно, практически не касаясь рамы и стен, очень ловко залезают 4 человека один за одним. Грамотно рассыпаются по помещению. Куклы знаками показывают, что все нормально, можно идти дальше. Залезают 5-й, осматривается. Кажется, он что-то чует, но 4 уже начинает свой путь по особняку. 5-й замыкает группу и не успевает среагировать, когда за его спиной быстро в пару секунд появляется Кощей. Еще через пару десятков ударов сердца, под контролем Коштева оказываются все 5 вновь пришедших. Эх, вздыхает Кощей, тяжело как-то с вами. Ну, пошли еще 5 забирать, только через Пашу пройдем. Да тут я, мессир. Кощей с удовольствием качает головой, забирает кристалл, тот почти сразу мутнеет, а Кощей наоборот словно наливается новыми силами. Фу, гадость какая, как маги с этим пресным бульоном работают, отплевывается Коштев. Со 2-й повторяется абсолютно та же самая история, и через несколько минут Кощей становится обладателем 12 подготовленных армейских убийц. Ну вот так-то, Паша, тебе их оставить не смогу, да и пригодятся они мне, и поддерживать ты их не сможешь, тут кровь нужна, а так полезная армия, конечно же. Жаль, что бойцов половину в расход сразу, такое число кукол чуть больше, чем я могу себе позволить. Это уже немного за моим пределом возможностей. Но кажется, именно этой ночью у меня как раз есть пара интересных встреч. Паш, да, господин. Ну нет, Паша, мессир, лучше. Кощей слегка морщится. Ладно, ты про моего кровника данные достал, надо бы к нему тоже заглянуть. Но сначала дело. Где, говоришь, сидят эти армейцы? Как и предполагал, Матвей старается ничего не сказать, мысленно пожимаю плечами. За это аккуратно ему уровень тревожности тоже повышаю, уточнив, а знает ли он о покушениях на другие рода, связанных с безопасностью государства, и совершенные с применением армейского же оборудования, и чтобы менталисту совсем стало интересно, уточняю еще о возможности таких покушений не на известные фигуры, не на виду, а те, которые незаметные вроде бы винтики, но вот именно без них что-нибудь нужное будет приходить с опозданием, например, а заменивший человек еще и не всю работу, например, теперь тянет. Мало ли совпадений. И вот после 2-го вопроса я просто слышу обреченный вздох. Кажется, такие связи не проверяли. Эх, добрые времена. Людям на слово верит, очевидных, чуть более сложных ходов не видит. Ну это не мое дело. Может и видит. Должны же быть у них аналитики. Этот вопрос я тоже задаю, вызывая третий вздох. Ну, менталистам такой отдел может и не нужен. Не знаю. Сворачиваю общение. Меня вообще-то люди ждут. Матвею теперь работы много. А ответил бы на мои вопросы, может, часть работы я бы и сам ему помог сделать. Все же у меня свой интерес имеется. Кто же, зам или министр? А, выдвигаюсь в столовую. Приветствую всех, здороваюсь с тем десятком ребят, с кем в свое время мы уходили из плена. Они уже ждут, и мне эти маги будут нужны. Ребята нестройно здороваются. Буквально пару минут, ребят, пожалуйста. Киваю собравшимся, и иду заказывать чай за общий стол. В общем, мне нужно с вами обсудить несколько важных для меня и для вас вещей. Начинаю. Молодые маги придвигаются поближе, и это правильно. Хоть еще и рано, но зачем нам плодить лишние ненужные слухи? Тем более, что я после вчерашнего, точно первые несколько недель буду на слуху и на виду. Разговор пойдет о моем роде, который я начинаю создавать. Ребята внимательно слушают. По условиям, которые озвучивал император, мне необходимо иметь боевую группу магов в составе 20 человек в качестве той, которая будет выставляться по призыву Михаила Александровича. Я хочу вам предложить создать костяк этой группы. Да, я вижу вопрос. Ну задавай, но вообще, лучше я сначала договорю. Макс, тут же спрашивает Радвальд. Мы ученики. Да, лучшие, по внутреннему рейтингу нашего лицея, но пока еще не полноценные маги. Да и говоря откровенно, звание лучшего по рейтингу за стенами этого самого лицея вообще ничего не значит. Да, я все же договорю. Хорошо, усмехаюсь. Ответ на твой вопрос будет. Так вот, это условие образования рода, и обойти его нельзя. Но, я предлагаю вам не просто так. У вас, положа руку на сердце, не так чтобы хорошее будущее. Скорее всего, лет 30 армии, или столько же учебы, куда пошлет принявший род. Возможно, кто-нибудь станет, будучи свободным магом кем-то незаменимым, но шансов на это немного, вы понимаете. Да, Макс, это несложно понять. В любой старый род нас возьмут на очень неприятных условиях, мы понимаем, уже не раз это обсуждали. Это хорошо, тогда проще. Ко мне вы идете с максимально возможными для магов, выходцев из недворян, правами и обязанностями. Да, вы сразу же меняете свой статус. Это плюс. Сможете выбирать свой путь почти наверняка, так как у нашего рода будет много направлений, которые нужно будет закрывать. Но и минусов много. Со мной будет точно небезопасно, это раз. Хотя на ближайшие пару лет этот момент можно будет не учитывать. Об этом дальше. Второе, все станут боевыми магами, хотя бы на уровне охотников. Это не проблема. Макс, на удивление высказывается первак, вот уж от него я не ожидаю, он вроде бы хотел строить дороги, мы это уже поняли, и такое развитие уже не пугает, ладно, третье, я потребую от вас полгода-год учиться кое-чему совершенно новому, если у вас получится, то вам придется участвовать в боевых, именно боевых и очень опасных выходах, но и награда там велика, и скорее всего, она будет от императора, это важно для страны. Точнее пока сказать не могу, ребята вполне согласны с моими словами, их это никак не пугает. И четвертое, будут наняты инструкторы для интенсивного обучения, и его пройти тоже придется. А эти слова скорее вызывают энтузиазм. Кажется, я нахожу не те слова, чтобы описать минусы. Ну ладно, смотрю на ребят, тише, пожалуйста. Теперь по пунктам. Почему вы? Первый вопрос, ведь, правильно? Да, Макс, за всех отвечает Сергей, тот, который длинный. Ты уже как-то говорил нам, но это же не все, правильно? Глава 20. С первым вопросом довольно сложно, на самом деле. Тут смешивается эмоциональное и практическое. Про эмоциональную составляющую как раз все просто. У нас с вами есть общая история, и я видел, как вы поступаете в критических для себя ситуациях. Плен был очевидно критической ситуацией, и меня вы устраиваете. Да, и чтобы два раза не возвращаться, Людмиле я такое же предложение сделаю, просто чуть позже. Все лицеисты слегка расслабляются, кроме первака, но он и не был обеспокоен. Интересно, но, в общем, понятны все реакции. Слишком они все связаны теперь, так что с эмоциональной понятно, все же уточняю. Лицеисты кивают. Далее. Практическое. Тут три неочевидных составляющих. Первое. Есть шанс, что вы мне поверите не разумом и кое-чему научитесь. Это будет сложно, но довольно реально. В общем, это я пока не трогаю, попытаюсь коснуться через месяц. У меня пока нет понятной схемы обучения. Есть понимание, чего я хочу от вас, есть представление, что почти все из вас способны сделать данный шаг, есть знание, что это будет потенциально вам, ну и роду, полезно, но совершенно нет идей, как вас научить. В общем, пока это оставляем. Считайте, что вы уже неожиданно прошли некий отбор. Вторая. Вот тут момент неважный для большинства родов, но важный для нового. Мне не надо выкупать ваши контракты у государства. Это уже сделано, как вы помните. И второй момент. Вы все, скорее всего, от рода пойдете в академию на обучение, а я спокойно закрою чуть больше дюжины необходимых по условиям образования рода контрактов лет на 5. Мне нужно будет найти всего 6-7 играющих инструкторов, чтобы закрыть еще и момент с защитой территории, что точно проще, чем искать 20 боевых магов. То есть лет на 5 лет формально условия выполняю, и мне это выгоднее, чем искать уже состоявшихся магов. А еще на это время не нужно задумываться над родовыми землями. Выделенного императором клочка пятна для защиты будет достаточно. И третье. Вы уже создали довольно эффективную структуру внутри лицея. В ней смогли повариться без меня, знаете возможности друг друга. То есть здесь мы тоже сможем постепенно быть полезны друг другу. Макс, как ты это видишь? Довольно несложно в самом деле. Действительно придется связаться вассальными клятвами. Ну и если честно, из всего того, что я сказал, главным является обучение, к которому я пока не знаю, как подступиться. Мы тебе доверяем, говорит за всех Сергей, но гарантировать, что сможем обучиться чему-то, про что ты даже не говоришь, не можем, Максим. Да, это понятно, с легкой досадой машу рукой. Тут потенциально нет проигрыша, три выхода, сможете, не сможете, получим неочевидные результаты. Во втором и третьем, ничего страшного, останемся слабым родом, и постепенно будем наращивать возможности. Тема у рода интересная, на нее пока никто не претендует, да и не сможет. Исследований будет нужно массу провести, но результат должен быть неплохим, так что влияние нарастим. Просто долго. А если сможем, тогда есть вероятность очень быстро встать в один ряд с сильнейшими родами в империи по военной мощи. Очень быстро. Лицеисты мгновенно заинтересовываются. А ты сам? Нет. Пока еще нет, смеюсь. Делиться своими возможностями с пока еще чужими людьми я не хочу. Так что никакой конкретики до клятв. Причем клятв с использованием вовсе не магии. По магическому уровню я сейчас примерно как средний маг. Но я знаю, как становиться сильнее. И ведь не вру. По магическому уровню все так и есть. И ребята чувствуют правдивый ответ. Хотя, конечно же, это тоже выдающийся результат для мещанина, который только полгода как познакомился с магической частью себя, но пора заканчивать. Так что когда несколько дней назад, я Сергея Ирогвалда просил вам всем сообщить о возможностях, я имел в виду именно образование нового рода. Я почти уверен был в его создании, так что у вас время было подумать. Прошу мне дать ответ, кто пойдет со мной. Это, я еще раз скажу, опасно. Новый боярский род постараются уничтожить как можно быстрее. Максим, да мы все с тобой. Сергей оглядывает ребят. Те соглашаются. Мы поэтому и хотели с тобой поговорить. Отлично. Вопрос вассальных клятв мы немного отложим, но на самом деле, уже ненадолго. Мне нужно некоторое время. Говорю ребятам. Прикидываю. Тут пары дней не обойтись. Хотя у меня есть лабиринт, куча кристаллов и понимание, что пора наконец усложнять структуру и снимать следующий слой с памяти. Все же пси у меня теперь много, и времени, неожиданно становится тоже прилично. Объявление императором сделано, никому, кроме убийц и заказчиков артефактов я в ближайшее время всерьез не интересен. Голос я тоже отдал, соответственно, и Михаилу Александровичу я тоже не особенно нужен, разве что живым. Тут да, так что могу спокойно исчезнуть на время. Мы для себя все решили, Максим. Так что на нас можешь рассчитывать. Рогвалд подтверждает слова Сергея. Ну вот и славно. Соглашаюсь. Покидаю столовую. Теперь мне нужно найти учителя. Все же его подстраховка не помешает. Он и так знает о некоторых моих секретах. Борис Васильевич, доброе утро. Максим, что-то случилось? Нет, что вы. Хочу уйти в известное вам место, и надолго. Но мне нужна подстраховка. Я могу в себя уйти очень глубоко. Сможете меня оттуда вытащить? Я точно останусь жив, но надо бы проследить, чтобы меня, условно, мыши не погрызли. Настолько я отключиться могу от внешнего, да не проблема. Теперь, после бала, я так понимаю, кроме меня никто и не заметит твоего отсутствия. Все привыкли, что ты где-то есть, но это где-то там, так что можешь не переживать. Меня ты предупредил, вытащу. Насколько планируешь свое затворничество? Реальных, дня на три. А сколько мне сможет предоставить хозяин места, я не знаю. Дохожу до мастерской, забираю лезвие, еще брусок сплава, иду на склад. Вот и не переживай, ты вроде разумный парень и рисковать лишний раз не будешь, правильно? Нет, соглашаюсь. Ну а что, накопитель, под завязку уже, щит со мной. В лабиринте врагов для такой конфигурации получается на арене нет. Да и в принципе, проверять щит я и не буду. Мне теперь нужно просто место, где смогу поднять уровень печати на душе. Пора бы уже, так что особого риска нет. Боль есть, а вот риска, да немного, что уж тут, все алгоритмы давно наработаны. Ничего самостоятельно я не привношу, так что только быстрое развитие. И такая прорва пси мне поможет, даже если, как я и планирую, мешать чужую нейтральную пси и свою в пропорциях один к одному. Думаю, мне ничего не грозит. Тогда, благословляю, отзывается наставник почти шуткой. Небольшие каникулы тебе не помешают. Но они конечны, Макс. Да, помню, Борис Васильевич. Ну вот и славно. Только с территории лицея больше ни ногой. Да я и не собирался. Вот и хорошо. Отключается. Со складов забираю десяток пайков. Плохо ли, хорошо ли все пойдет, а небольшой запас пусть будет. Из спальни забираю основные кристаллы пси. Что же, вроде бы готов. Что ж, все остальное у меня и так с собой. Включаю скрыт на максимум и очень быстро добираюсь до лабиринта. Что на этот раз, Максим? Хозяин лабиринта спокоен, но это его обычное состояние. По возможности, мне нужно растянутое время. Возможно, почему нет, пожимает плечами появляющийся голем. У него вроде даже и лицо примерно то же самое всегда. И все. Мне нужно поработать с внутренним. А у тебя это можно сделать с сокращением временных затрат. Работай. Не вижу препятствий. Тебя никто тут не посетит, пока ты об этом не скажешь. Отлично. Киваю. Ну что же, шарики за границей защитной техники, если будет нужно. К амулету абсолютного щита креплю накопитель. В общем-то не обязательная опция, но пусть будет. Получается довольно безобразно, но мне сейчас вообще без разницы. Все равно никто кроме меня не увидит. Проверяю. Работает. Отлично. Больше особенно ничего поддерживать магией не надо, так что накидываю негатор на руку. Пси как раз, мне сейчас очень будет нужна. Чуть скреплю зубами. Будет больно, но нужно. Да и давно, если что нужно. Выдыхаю. Нащупываю первый кристалл у пси. Понеслась. Глава 21. Ну, как вы тут? Спрашивает Кошкин, выходя из воздуха на арене. Интересно, ощущения аспекта теперь вообще отличаются? Черт, теперь еще и к этому привыкать. Отхожу от боли. Третий уровень печати закончил прорастать, наверное, час назад, но я даже не пытался пошевелиться. Сам факт, что я просто дожил до конца, меня прямо сейчас наполняет дикой радостью. Но к следующему уровню я даже близко не подойду, лет эдак много. Черт, как же это больно, опять. Я ощущаю себя куском хрусталя, который сначала разбили, а потом собрали на клею. Но каждый осколок теперь резонирует немного не в попад. Ничего, переживал раньше, переживу и сейчас. А бейсбол только выпью или съем. Мне нужно обезболивающее. Разными голосами говорю вовне. Самое смешное, что четко понимаю, что обезбол не поможет. Боль не телесная. Тело сейчас в лучшей форме, что у меня была за последние полгода. А вот я сам словно отражаюсь сам в себе. Очень неприятное чувство. Каждое слово Кошкина я слышу и осознаю с десятка другого позиций. Словно точки внимания становятся отдельными личностями, а я сам, муравейник из них. Аналогия грубая, потому что мне просто нужно немного времени переосознать себя, стать одним. Это последствия слишком быстрого роста. Я уже примерно такое проходил, просто с меньшим количеством точек внимания. Но вот сейчас так. Не зря третий уровень печати прорастает обычно несколько лет. Не зря. Если бы не колоссальное количество пси, что у меня сейчас с собой, и не негатор, что позволил работать с потоками примерно тем же объемом, что и мой контролируемый, то не знаю, кто бы сейчас встречал бы Кошкина. Вариантов, на самом деле, чуть более чем много. Но риск был вполне приемлем. я всегда, в любой момент мог прекратить и оставить печать на том моменте, на котором стало бы слишком плохо. Но было у нас, у псионов, предубеждение, что печать лучше создавать одним куском, не прерываясь ни отдых. Тогда и доступ к полю становится более безопасным, и пси контролируется легче, и аспект может получить какие-то дополнительные бонусы. Так что нужно чуток посидеть в тишине, и я себя приму снова. Кошкин исчезает практически сразу же после моих слов. Видимо, с собой у него ничего нет. Но и ладно, не сильно-то я рассчитывал, если честно. Значит, в лучшем случае появится часа через два времени арены. Ладно, медленно и спокойно собираю себя. Ощущения очень изменились. Словно я стал меньше, но значительно плотнее. То есть сейчас, до краев арены, аспектом я не дотягиваюсь, это минус. Но такое ощущение, что я чувствую песок, будто руками, на расстоянии в пару десятков шагов от меня, и не кусками, как было раньше, не точками внимания, а как ладонью, в полную площадь. Также поднимаю горсть песка с арены, ага, небольшую такую, метр на метр и сантиметров 30 в толщину. Интересная ассоциация, словно действительно огромная моя рука, и именно такую форму принимает аспект по моему желанию. Песок сыплется между невидимыми пальцами. Представляю ковш, получается ковш. Представляю, что тут плоская широчайшая столешница, и да, песок рассыпается по плоскости. Забавное, играю недолго. Во время этого процесса чуть отвлекаюсь от боли и осколки меня понемногу срастаются. Надо продолжать. Арена. Мне нужен одиночный монстр, с ярко выраженной, но не сильной атакой магии. Открывается ворота и на арену выползает все тот же черепах, только поменьше. Ну, логично, поменьше монстр, поменьше от него урон, а двигаться, временно, я и сам не могу, пока что. Наблюдаю, точнее, подозреваю, наблюдаем друг за другом. Потом голем-черепаха скорее всего делает вывод о моей безопасности для него, так что начинает ползти в мою сторону, в полном соответствии с программой атаки, как понимаю, жду, пока все равно почувствовать голема не могу, как-то жаль, я уже сильно полагаюсь на чувство пространства и лишиться этого сейчас, неприятная неожиданность, но не переживаю, на край, у меня все еще существует абсолютный щит, так что голем в любом случае для меня безопасен, но он нужен. Как пример, черепах ползет медленно, но мне хватает, и понаблюдать, и отвлечься. Плюет снарядом, ну, это сильный перелет, слежу за магическим снарядом со всем вниманием. Меня он точно не задевает, а вот пространство аспекта, пересечет однозначно. Снаряд влетает в верхнюю часть полусферы, и я его чувствую. Чувствую даже если закрыть глаза, то есть в моем теперь плотном поле я снаряд словно сопровождаю рукой. Неожиданно, так ускорение. Стоп, держу летящий снаряд на месте, то есть он так и летит, просто где-то в тогда, а для меня он полностью остановился, для внешнего наблюдателя, думаю тоже, но импульс определенно сохраняется, то есть снаряд все еще летит, так, перемещаю пространство со снарядом к другому краю аспекта, отпускаю, снаряд черепаха прекрасно летит в того же самого черепаха, забавное, с учетом ускорения, думаю, для внешнего наблюдателя это все довольно мало времени занимает. Снаряд попадает в голема, тот прекрасно скрывается под своим панцирем. Вот тут я не подумал, сколько теперь этот монстрик будет сидеть под защитой. В прошлый раз, его более крупный собрат сидел там долго.